Параграф 5. Европа на пороге нового времени. Когда закончилось Средневековье? Трудно точно определить границу, отделяющую одну эпоху от другой. Когда Средние века сменились новым временем? Для многих историков границей является английская буржуазная революция, во время которой была разрушена старая политическая система и открылся свободный путь для развития капитализма. Но закат Средневековья начался гораздо раньше, с XV века. Не случайно это время называют эпохой Великого Прорыва. Географические открытия раздвинули границы западной цивилизации, расширили кругозор европейца. Стремительно растущие научные знания ломали привычную картину мира. В XV веке стали закладываться основы буржуазного производства, появился новый социальный тип, представленный дельцом, предпринимателем. Наступило время бурного роста производства, в котором все активнее использовались технические изобретения. Торговля связывала теперь целые континенты. В религии, литературе, искусстве происходили изменения, разрушавшие средневековую систему ценностей. Это не означает, что Средневековье отступило перед новыми веяниями. В массовом сознании традиционные представления сохранялись гораздо дольше, чем в сознании писателей, философов или художников. Церковь была достаточно сильна, чтобы дать отпор новым идеям. Она боролась с ними, используя вполне средневековое средство, инквизицию, или сама трансформировалась под их влиянием. Идея свободы человеческой личности продолжала существовать в обществе, разделенном на сословия. Не исчезала до конца феодальная форма зависимости крестьян, а в некоторых странах, в Германии, в Центральной Европе, произошел возврат к крепостничеству. Феодальная система проявляла достаточно большую жизнестойкость. Каждая европейская страна изживала ее по-своему и в своих хронологических рамках. Капитализм долгое время существовал как уклад, охватывая лишь часть производства и в городе, и в деревне. Тем не менее, с XV века кардинальные изменения охватили все области цивилизации. Иным стал сам темп ее жизни. Патриархальная средневековая медлительность стала отступать в прошлое. Эту эпоху историки называют или этапом перехода к новому времени, или ранним новым временем, ибо уже тогда закладывались основы современной западноевропейской цивилизации. На Западе произошел тот единственный, значимый, существенный для всего мира прорыв, чьи следствия привели к ситуации наших дней и чье окончательное значение все еще не проявилось полностью. Ясперс. Истоки истории и ее цель. 1948 год. Европа и мир. Рождение глобальной цивилизации. XV век стал переломной эпохой в отношениях Европы с другими цивилизациями. Долгое время Запад жил относительно замкнуто. Связи с Востоком и Россией ограничивались в основном торговлей. Попытка массированного прорыва на Восток была предпринята в XI-XIII веках, в эпоху крестовых походов. Однако это столкновение с Востоком закончилось неудачей. Европа была вынуждена отступить. Все земли, захваченные крестоносцами, снова перешли к мусульманам. В XV веке ситуация полностью изменилась. Европа стремительно развивалась. Расцвет торговли вызывал острую необходимость в драгоценных металлах. Купцов и путешественников манили наполовину фантастические, наполовину правдивые рассказы о несметных богатствах и чудесах Востока. Европейские мореплаватели уже накопили достаточно большой опыт в навигации, поэтому длительные и трудные экспедиции стали вполне возможны. Первыми на поиск сказочных сокровищ Индии устремились португальцы, а несколько позже — испанцы. Целый ряд экспедиций шел вдоль побережья Африки. В 1456 году португальские корабли добрались до Зеленого мыса, а в 1486 году экспедиция Диаса обогнула африканский континент с юга, миновав мыс Доброй Надежды. Осваивая побережье Африки, португальцы одновременно посылали корабли в открытый океан на запад и юго-запад. В результате на картах появились неизвестные раньше Азорские острова и остров Мадейра. В 1492 году свершилось великое событие. Колумб, итальянец, перебравшийся в Испанию в поисках пути в Индию, пересек Атлантический океан и высадился у Багамских островов, открыв новый континент — Америку. Открытия следовали одно за другим. В 1498 году испанский путешественник Васко да Гама, обогнув Африку, успешно привел свои корабли к берегам Индии. С XVI века европейцы проникают в Китай и Японию, о которых раньше имели лишь самое смутное представление. С 1510 года начинается завоевание Америки, конкиста. В XVII веке была открыта Австралия. Английские путешественники и их соперники, голландцы, настойчиво искали путь к Малукским островам вокруг Америки и Азии. На карте мира оставалось все меньше белых пятен. С нее стали исчезать фантастические страны. Их место заняли вполне реальные, только что открытые земли. Изменилось представление о форме Земли. Кругосветное путешествие португальца Магеллана 1519-1522 подтвердило догадку о том, что она имеет форму шара. Границы мира как бы раздвинулись. Торговые пути теперь пролегли через океаны, связывая между собой континенты. Так, благодаря великим географическим открытиям, были созданы основы для формирования глобальной цивилизации. Не только жажда познания влекла европейцев в неведомые страны, не менее сильны были жажда золота и стремление распространить идеалы христианства. Один из участников великих географических открытий сформулировал свои задачи следующим образом: «Бог, слава и золото». Христиане своими конями, мечами и копьями стали учинять побоище среди индейцев и творить чрезвычайной жестокости. Единственная и истинная причина того, почему христиане разорили и уничтожили множество ни в чем не повинных людей, — это желание захватить их золото. Бартоломе де Лас Касас, 1474-1566, апостол индейцев. Сталкиваясь с другими цивилизациями, европейцы руководствовались именно этими целями, поэтому встреча различных культурных миров принесла населению вновь открытых земель мало хорошего. Племена майя, ацтеков и инков, жившие в Америке, уже имели свою государственность, но по уровню цивилизованности неизмеримо отставали от Европы. В процессе колонизации, которая продолжалась примерно до середины XVII века, эти древние цивилизации погибли. Из-за недостатка рабочих рук в Америку стали ввозиться негры. Начиная с 1501 года португальцы вели настоящую охоту на них, нередко вступая в союз с местными вождями. Португалия, а вслед за ней Голландия, Англия и Франция реанимировали, казалось бы, давно отжившее явление — работорговлю. Численность населения африканского континента резко сократилась, особенно в западных его районах. Распадались сложившиеся внутри континента торговые связи, замедлялось социально-экономическое и политическое развитие. Несколько иначе сложились в ту эпоху отношения Запада с древними высокоразвитыми цивилизациями Китая, Японии и Индии. Китай и особенно Япония просто закрыли свои страны, практически полностью запретив въезд иностранцам. В течение некоторого времени, пока сохранялся определенный баланс сил между этими странами и Западом, европейцам приходилось мириться с такой ситуацией. Гораздо большего успеха португальские, а потом английские, голландские и французские купцы добились в политически раздробленной Индии, где приходила в упадок некогда сильная держава моголов. Европейские торговые компании прочно утвердились там к середине XVII века, постепенно добившись и политического влияния, что во многом определило дальнейшую судьбу древней цивилизации. Первая стадия европеизации мира протекала в насильственных и подчас страшных формах, грозивших гибелью самобытным культурам и целым народам. Для самой Европы эта бурно развернувшаяся экспансия имела крайне важные последствия. Сместились торговые центры. Средиземноморье стало терять свое прежнее значение, уступая место Голландии, а позже Англии. Приток золота вызвал революцию цен, усложнились финансовые системы и банковское дело, новые рынки сбыта дали мощный импульс развитию промышленности и торговли, а в конечном счете складыванию капиталистических отношений. К новым небесам и новой земле. В XVI-XVII веках привычная средневековая картина мира стала разрушаться. Свой вклад в этот процесс внесли великие географические открытия. Но главное, научная мысль Европы переживала невиданный взлет. Перелом, происшедший на исходе Средневековья, произвел своего рода революцию в умах. Мир раскрылся перед человеком в иных красках, в ином измерении. Многие традиционные представления о нем были опровергнуты наукой. Способность человеческого разума проникнуть в самые недоступные, казалось бы, области подтверждалась воочию. Такие изменения были бы невозможны без огромного рывка, который произошел в технике и в естественных науках. Дальние морские путешествия поощряли развитие астрономии. Географические открытия опытным путем доказали, что Земля имеет форму шара. Использование компаса, европейцы заимствовали его в Китае, привело к изучению магнетизма. Изобретение линз для очков побудило обратить внимание на законы преломления света. Ремесло совершенствовалось, и это создавало основу для изобретения новых сложных приборов. В конце XVI, первой половине XVII века появились гидрометр, ртутный барометр, телескоп и микроскоп. Приборы расширили границы мира, открыв то, что раньше было невидимо глазу. Ручной труд стал вытесняться машинным, например, в горном деле. В ту же эпоху был изобретен печатный станок. Взлет материальной культуры шел рука об руку с развитием естествознания, оба процесса как бы подпитывали друг друга. Среди многочисленных открытий, которыми была так богата та эпоха, одно занимает особое место по своему воздействию на умы людей. Это гелиоцентрическая теория польского ученого Коперника, 1473-1543, которая дала новое видение Вселенной и новое понимание места в ней Земли и человека. Раньше центром мира считалась неподвижная Земля с обращающимися вокруг нее светилами. Теперь точка отсчета сместилась. Земля превратилась в ничтожную пылинку в космосе, повисшую в пустоте. Картина мира стала пугающе сложной. Идею Коперника подтвердили его последователи. Итальянский мыслитель Джордано Бруно, 1548-1600, и астроном-физик Галилео Галилей, 1564-1642. Какое же впечатление произвели эти открытия на современников? Прежде всего, надо сказать, что новые представления утверждались не без борьбы. Смелые теории рождались в рамках средневекового общества, тяготевшего к традиционным устойчивым схемам. Прорыв, сделанный наукой, углубил ее разрыв с церковью. Конфликты с ней часто заканчивались для ученых трагически. Вспомним судьбу Бруно, которого сожгли как еретика, и Галилея, которого заставили отречься от своих взглядов, произведения, в которых высказывались новые идеи, вносили в списки запрещенных книг. Огромное влияние естествознание оказало на философию. Новая картина мира требовала философского осмысления. Реакция мыслителей той эпохи была разной. Подчас она ограничила со страхом. Открывавшаяся бесконечность Вселенной внушала растерянность. Так известный французский философ XVII века Блез Паскаль писал: «Вечное молчание этих бесконечных пространств поражает меня ужасом». Человека, казавшегося особенно ничтожным на фоне этой величественной картины, Паскаль сравнивал с хрупким мыслящим тростником. Но возникали и другие, более оптимистичные теории. Были философы, для которых успехи науки являлись подтверждением безграничных возможностей человека. Французский математик и физик Рене Декарт, 1596-1650, создал новую картину мироздания и вывел законы, которые им управляют. При этом он основывался на данных естественных наук, вводя их в философию. Мир представлялся ему огромным механизмом, движение которого определено Богом, великим геометром, как называл его Декарт. Английский ученый и политик Фрэнсис Бэкон, 1561-1626, в своем знаменитом труде «Новый органон» доказывал, что окружающий мир, природу, следует изучать, доверяя только опыту, научному эксперименту. Ему же принадлежит идея, которой суждено было сыграть ключевую роль в интеллектуальной жизни XVIII века, о том, что наука даст человеку власть над миром, изменит жизнь и даже общественные отношения. Европейский рационализм, пробудившийся еще в раннее Средневековье, получил в XVI-XVII веках невероятно мощный импульс. Пройдет еще немного времени, и мысли о познаваемости мира, о механических законах, управляющих им, о безграничной власти над природой и обществом, которую дает человеку наука, станут едва ли не аксиомами в сознании европейцев. Вопросы и задания к параграфу пятому. Вопрос первый. Когда Западная Европа вступила в переходную эпоху? Какие новые процессы в эту эпоху развиваются? Можно ли сказать, что Средневековье было преодолено полностью? Подтвердите свой ответ примерами. Второй вопрос. Расскажите о важнейших географических открытиях. Каким последствиям привела встреча цивилизаций, стоявших на разных уровнях развития? Третий вопрос. Какие естественно-научные открытия были совершены в XVI-XVII веках? Как географические открытия и успехи естественных наук повлияли на духовную жизнь Запада? Как философы представляли мир в эту эпоху?